Радио 1. Первое в своей области. Что может быть драгоценнее, чем ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира? Лев Толстой. Читаем. Александр Герцен. Доктор Крупов. Повесть о душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных в особенности. Сочинение доктора Крупова. Много и много лет прошло уже с тех пор, как я постоянно посвящаю время отлечению больных и исполнению обязанностей, остающиеся, на изложение сравнительной психиатрии с точки зрения совершенно новой. Но недоверие к силам, скромность и осторожность доселе воспрещали мне всякое обнародование моей теории. Ныне делаю первый опыт сообщить благосклонной публике часть моих наблюдений. Делаю оное, побуждаемое предчувствием скорого перехода в минерально-химическое царство, коего главное неудобство — отсутствие сознания. Полагаю, что на мне лежит обязанность, узнанная мною, закрепить, так сказать, вне себя добросовестным рассказом для пользы и соображения сотоварищем по науке. Мне кажется, что я не имею права допустить мысль мою бесследно исчезнуть при новых, предстоящих большим полушарием мозга моего химических сочетаниях и разложениях. Узнав случайно о вашем сборнике, я решился послать него отрывок из «Введения», потому именно, что оно весьма общедоступно, в оном собственном содержится не теория, а история возникновения онной в голове моей. При всем не излишним считаю предупредить вас, что я всего менее литератор и проживаю ныне лет 30 в губернском городе, удаленном как от резиденции, так и от столицы. Я отвык от красноречивого изложения мыслей и не привык к модному языку. Не должно, однако, терять из виду, что цель моя вовсе не билетристическая, а патологическая. Я не пленить хочу моими сочинениями, а быть полезным, сообщая чрезвычайно важную теорию, доселе от внимания величайших врачей ускользнувшую. Ныне же недостойнейшим из учебников Ипократа наукообразно развитую и наблюдениями проверенную. Сию теорию посвящаю я вам, самоотверженные врачи, жертвующие временем вашему печальному занятию лечения и хождения за страждущими душевными болезнями. Семен Крупов, медицины и хирургии доктор. Я родился в одном помещичьем селении на берегу Оки. Отец мой был диаконом. Возле нашего домика жил пономарь. Человек хилый, бедный и обремененный огромной семьей. В числе 8 детей, которыми Бог наградил пономаря, был один ровесник мне. Мы с ним вместе росли. Всякий день вместе играли в огороде, на погосте или перед нашим домом. Я ужасно привязался к товарищу, делился с ним всеми лакомствами, которые мне давали, даже крал для него спрятанные куски пирога, кашу и передавал через плетень. Приятеля моего все звали Косой Левка. Он действительно немного косил глазами. Чем более я возвращаюсь к воспоминаниям о нем, чем внимательно перебираю их, тем яснее мне становится, что Пономарев сын был ребенок необыкновенный. 6 лет он плавал, как рыба, лазил на самые большие деревья, уходил за несколько верст от дома один, одинехонек, ничего не боялся, был как дома в лесу, знал все дороги и в то же время был чрезвычайно непонятлив, рассеян, даже туп. 8 лет нас стали учить грамоте. Я через несколько месяцев бегло читал псалтырь, а Левка не дошел и до склада. Азбука сделала переворот его жизни. Отец его употреблял всевозможные средства, чтобы развить умственные способности сына. И не кормил 2 дня, и сёк так, что 2 недели рубцы были видны, и 1/2 волос выдрал ему, запирал в темный чулан 1/2. Все было тщетно. Грамота Левке не давалась. Но безжалостное обращение он понял, ожесточился и выносил все, что с ним делали, с какой-то злою сосредоточенностью. Это ему недешево стоило. Он исхудал, вид его, выражавший прежде детскую кротость и детскую беззаботность, стал выражать дикость запуганного зверя. На отца он не мог смотреть без ужаса и отвращения. Побился еще 2 года Пономарь с сыном, увидел, наконец, что он глупорожденный, и предоставил ему полную волю. А освобожденный Левка стал пропадать 3 дни, приходил домой греться или укрываться от непогоды, садился в угол и молчал, а иногда бормотал про себя разные неясные слова и вел дружбу только с 2 существами, со мной и со своей собачонкой. Собачонку эту он приобрел неотъемлемым правом. Раз, когда Левка лежал на песке у реки, крестьянский мальчик вынес щенка, привязал ему камень на шею и, подойдя к крутому берегу, где река была поглубже, бросил туда собачонку. В 1 миг Левка отправился за нею, нырнул и через 1 минуту явился на поверхности со щенком. С тех пор они не разлучались. 12 меня отправили в семинарию. 2 года я не был дома, на 3-й я приехал провести вакационное время к отцу. На 2-й день утром рано я надел свой новый затрапезный халат и хотел идти осматривать знакомые места. Только я вышел на двор, у плетня стоит Левка. На том самом месте, где, бывало, я ему давал пироги, он бросился ко мне с такой радостью, что у меня слезы навернулись. «Сенька», — говорил он, — «я всю ночь ждал Сеньку. Груша вчера молвила, Сенька приехал». И он ласкался ко мне, как зверек, с каким-то подобострастием смотрел мне в глаза и спрашивал, «Ты не сердит на меня?» «Все сердиты на Левку. Не сердись, Сенька, я плакать буду. Не сердись, я тебе векшу поймал». Я бросился обнимать Левку. Это так ново, так необыкновенно было для него, что он просто зарыдал и, схвативши мою руку, целовал ее. Я не мог ее отдернуть, так крепко он держал ее. «Пойдем-ка в лес», — сказал я ему. «Пойдем. Далеко за Буйраки. «Хорошо, будет очень хорошо», — отвечал он. Мы пошли. Он вел версты четыре лесом, поднимавшимся в гору, и вдруг вывел на открытое место. Внизу текла Ока, кругом верст на 20 стелился один из превосходных сельских видов Великороссии. «Здесь хорошо», — говорил Левка, — «здесь хорошо». «А что же хорошо?» — спросил я его, желая испытать. Он остановил на меня какой-то неверный взгляд. Лицо его приняло другое, болезненное выражение. Он покачал головой и сказал: «Левка не знает так хорошо». Мне стало смерть стыдно. Левка сопровождал меня на всех прогулках. Его безграничная преданность, его беспрерывное внимание сильно трогали меня. Привязанность его ко мне была понятна. Один я обходился с ним ласково. В семье им гнушались, стыдились его. Крестьянские мальчики дразнили его, даже взрослые мужики делали ему всякого рода обиды и оскорбления, приговаривая: «Юродивого обижать не надо, юродивы — Божий человек». Он обыкновенно ходил за дами села. Когда же ему случалось идти улицы, одни собаки обходили с ним по-человечески. Они издали, завидя его, виляли хвостом и бежали к нему навстречу, прыгали на шею, лизали в лицо и ласкались до того, что Левка, тронутый до слез, садился средь дороги и целые часы занимал из благодарности своих приятелей, занимал их до тех пор, пока какой-нибудь крестьянский мальчик пускал камень на удачу. В собак ли попадет, или в бедного мальчика? Тогда он вставал и убегал в лес. Перед сельским праздником мой отец, видя, что Левка весь в лохмотьях, велел моей матери скроить ему длинную рубашку и отдать ее сестрам шить. Управитель, услышавший об этом, дал толстого домашнего сукна для него на кафтан. При господском доме был представлен старик-лакей. Он был представлен не столько по способности смотреть за чем-нибудь, сколько за пьянство. Этот лакей был и фершел, и портной. Он весьма затруднился, когда получил от управляющего приказ шить Левке кафтан. Как скроить дурацкий кафтан? Сколько он ни думал, все выходил довольно обыкновенный кафтан. А потому он и решился на отчаянное средство пришить к нему красный воротник из остатков какой-то старинной ливреи. Левка был ужасно рад и новой рубашке, и кафтану, и красному воротнику, хотя, по правде сказать, радоваться было нечему. Доселе крестьянские мальчики несколько удерживались, но когда на Левку одели парадный мундир дурака, гонения и насмешки удвоились. Одни женщины были на стороне Левки, подавали ему лепешки, квасу и браги, и говорили иногда приветливое слово. Мудрено ли, впрочем, что бабы и девки, задавленные патриархальным гнетом мужниной и отцовской власти, сочувствовали безвинно гонимому мальчику? Мне было чрезвычайно жаль Левку, но помочь ему было трудно. Унижая его, казалось, добрые люди росли в своих собственных глазах. Серьезно с ним никто слова не молвил. Даже мой отец, от природы вовсе не злой человек, хотя исполненный предрассудков и лишенный всякого снисхождения, и тот иначе не мог обращаться с Левкой, как унижая его и возвышая себя. «А что, Левка, — говорил он ему, — любишь ли ты кого-нибудь больше этого пса смердящего?» «Люблю, — отвечал Левка, — Сеньку люблю больше». «Видишь, губат не дура. Ну, а еще кого больше любишь?» «Никого, — простодушно отвечал Левка. «Ах, глупорожденный, глупорожденный! Ха-ха-ха! А мать родную меньше любишь разве?» «Меньше», — отвечал Левка. «А отца твоего?» «Совсем не люблю». «О, Господи, Боже мой! Чти отца твоего и матерь твою, а ты, дурак, что? Бессмысленные животные, и те любят родителей. Как же разумному подобию Божию не любить их?» «Какие животные?» «Ну, какие? Лошади, псы, всякие?» Левка качал головой. «Разве щенята? А большие нет. Они так любят, кто по нраву придется. Вот наша кошка Машка любит моего Шарика». И батюшка мой хохотал от души, прибавляя: «Блаженные, нищие духом». Я тогда уже оканчивал риторику, и потому нетрудно понять, отчего мне в голову пришло написать слово о богопротивном людей обращении с глупорожденными. Желая расположить мое сочинение по всем квинтилиановским правилам с соблюдением законов Хрии, я, обдумывая его, пошел по дороге. Шел и, не замечая того, очутился в лесу. Так как я взошел на него без внимания, то и неудивительно, что потерял дорогу. Искал, и еще более терялся в лесу. Вдруг слышу знакомый лай Левкиной собаки. Я пошел в ту сторону, откуда он раздавался, и вскоре был встречен Шариком. В шагах в 15 от него, под большим деревом, спал Левка. Я тихо подошел к нему и остановился. Как кротко, как спокойно спал он. Он был дурен с собой на первый взгляд. Белые льняные волосы прямо падали с головы странной формы, бледный лицом, с белыми ресницами и несколько косившимися глазами. Но никто никогда не дал себе труда вглядеться в его лицо. Оно вовсе не было лишено своей красоты, особенно теперь, когда он спал. Щеки его немного раскраснелись, косые глаза не были видны, черты его выражали такой мир душевный, такое спокойствие, что становилось завидно. Тут, стоя перед этим спящим дурачком, я был поражен мыслью, которая преследовала меня всю жизнь. С чего люди, окружающие его, воображают, что они лучше его? Отчего считают себя вправе презирать, гнать это существо, тихое, доброе, никому никогда не сделавшее вреда? И какой-то таинственный голос шептал мне: «От того, что и все остальные юродивые, только на свой лад, и сердится, что Левка глуп по-своему, а не по их». Странная мысль эта выгнала у меня из головы все хрии и метафоры. Я оставил спящего Левку и пошел бродить на удачу по лесу с какой-то внутренней болью, перевертывая и вглядываясь в новую мысль. В самом деле, думалось мне, чем Левка хуже других? Тем, что он не приносит никакой пользы, ну а 50 поколений, которые жили только для того на этом клочке земли, чтобы их дети не умерли с голоду сегодня, и чтобы никто не знал, зачем они жили и для чего они жили, где же польза их существования? Наслаждение жизнью? Да они ей никогда не наслаждались. По крайней мере, гораздо меньше Левки. Дети? Дети могут быть и у Левки. Это дело не хитрое. Зачем Левка не работает? А что за беда? Он ни у кого ничего не просит. Кой-как сыт. Работа — не наслаждение. Кто может обойтись без работы, тот не работает. Все остальные на селе работают без всякой пользы. Работают целый день, чтобы съесть кусок черствого хлеба. А хлеб едят для того, чтобы завтра работать. В твердой уверенности, что все выработанное не их. Здешний помещик Федор Григорьевич один ничего не делает, а пользы получает больше всех. Да и то он ее не делает. Она как-то сама делается ему. Жизнь его, сколь я знаю, проходит в большой пустоте, нежели жизнь Левки, который, чего нет другого, гуляет. А тот все сердится.